верхом человечества. У нас уже была возможность убедиться, что верхом во многом похож на человека. Подобно человеку, верхом умеет думать, учиться и накапливать знания в памяти. Это превращает его в личность. У верхума можно наблюдать признаки сознания и самосознания. Каждый верхум, как и человек, проживает собственную жизнь. Он рождается, растет, стареет и вполне может умереть. При этом верхум понимает, что он на свете не один. Вокруг него живут миллионы других верхумов, с которыми нужно выстраивать отношения. И выясняется, что взаимодействие верхумов сильно напоминает человеческие отношения. Их взаимопониманию порой мешают когнитивные искажения и несовместимость ценностей. Интересы верхумов могут пересекаться, что порождает конкуренцию и конфликты. Тем не менее, верхумы, подобно людям, способны объединяться и сотрудничать. Пытаясь ужиться в одной экосистеме, верхумы, как и люди, приспосабливаются к ее укладу. Их мирное сосуществование базируется на тех же четырех типах культуры – подчинение, доверие, обмен и участие. Садясь писать эту книгу, я уже понимал, что человек и верхум во многом сходны, но по мере погружения в детали я находил все новые и новые общие черты. Честно говоря, для меня самого стало неожиданностью, что аналогия будет настолько глубокой. Не знаю, как вас, а меня это сильно впечатлило. Сходство между человеком и верхумом имеет поразительное следствие. Они взаимозаменяемы. Верхум может замещать человека в бизнесе, в политике, в науке, в искусстве, в интернет-общении, в делопроизводстве, в суде. При этом люди готовы сотрудничать и конфликтовать с верхумами, как с себе подобными личностями. Порой мы даже не отдаем себе отчет, с кем имеем дело, с верхумом или с живым человеком. Верхумы наравне с людьми генерируют и распространяют мемы, то есть они являются полноправными участниками мышления других верхумов. Видимо, последнюю фразу мне придется пояснить. Сделаю это снова на примере человеческого мозга. Как мы хорошо знаем, мозг имеет модульную структуру. Нейроны в составе нейронного модуля обмениваются сигналами, которые даже мыслями не назовешь. Но в результате этого взаимодействия нейронов модуль генерирует собственную мысль. Модули в мозге соединяются между собой постоянными связями. Так образуются более сложные модули, которые перерабатывают информацию, получаемую не только от отдельных нейронов, но и от других модулей. Сложные модули тоже производят свои мысли, а их мысли становятся сырьем для производства мыслей в других модулях и так далее. Мышление мемами, как и мышление мыслями, устроено модульно. Люди образуют социумы, подобно тому, как нейроны образуют нейронные модули. Общаясь между собой, люди приводят в действие верхум своего социума. Верхум генерирует, запоминает и распространяет мемы. При этом он, как и обычный человек, может входить в состав других социумов. В таких случаях его мемы становятся сырьем для работы других верхумов. Те производят и распространяют собственные мемы и так далее. Обмен информацией между модулями мозга зависит от их иерархии. К примеру, важным модулем высокого порядка может считаться неокортекс. Он состоит из нескольких специализированных модулей, таких как зрительная, слуховая или моторная кора. Эти модули, в свою очередь, слагаются из множества модулей поменьше. Так, в зрительной коре можно найти модули, отвечающие за выделение контуров или заливку цветом. Каждый из этих модулей представляет собой блок так называемых колонок. Колонки состоят из мини-колонок модулей и еще более низкого уровня. Подобную иерархию можно наблюдать и в большом социуме. Возьмите для примера армию. Она представляет собой большой социум, состоящий из социумов поменьше, например, дивизии или бригад. Дивизии состоят из полков, полки из батальонов, батальоны из рот, роты из взводов. Решения, принимаемые штабами и командирами на каждом уровне, зависят от информации, которая поступает от верхумов более высокого и более низкого уровней. Аналогично устроены и административно-территориальное деление страны, и структура управления крупным предприятием. Иерархическая организация социумов встречается в обществе довольно часто, но гораздо чаще верхумы обмениваются мемами не по вертикали, а по горизонтали или наискосок. Скажем, на рынке или в соцсети мемы движутся по траекториям, далеким от вертикальных. Даже в социуме, построенном на подчинении, значительная часть мемов не соблюдает иерархию. Так, генерал, принимая решение, вполне может воспользоваться информацией, полученной от знакомого прапорщика или от жены, или из интернета. Пути мемов неисповедимы. Модульная структура мозга позволяет ему параллельно обрабатывать огромные объемы информации. Правда, при этом каждый модуль не знает, чем занимается подавляющее большинство остальных. Мозг одновременно контролирует дыхание, пищеварение и работу сердца, анализирует информацию от глаз, ушей и кожи, управляет мышцами, следит за самочувствием, распознает лица, планирует действия, дает эмоциональные оценки событиям и делает еще много чего другого. В большом социуме, как и в мозге, производство основной массы мемов децентрализовано. Входящие в него верхумы могут мыслить почти независимо друг от друга. Например, каждый языковой раздел Википедии – результат работы сообщества людей, говорящих на одном языке. Таким образом, социум Википедии состоит как минимум из 300 социумов поменьше. Верхум каждого языкового раздела генерирует новые статьи и улучшает старые самостоятельно. Но при этом переводы готовых материалов из других языковых разделов только приветствуются. То есть отношения между верхумами базируются на культурах доверия и участия. Если спуститься еще на уровень ниже, то мы обнаружим, что вокруг отдельных статей на разных языках тоже сформировались свои маленькие социумы авторов и редакторов. Их миллионы. И здесь тоже приветствуются ссылки на другие статьи Википедии и свободное распространение созданных мемов. По сути, Википедия – это единый мозг, состоящий из множества автономных модулей, которые работают параллельно и делятся результатами своей работы. И в этом главный секрет необыкновенной мощи верхума Википедии. В общем, чем крупнее социум, тем он больше похож на человеческий мозг. Мозг фактически представляет собой экосистему нейронных модулей, каждый из которых автономно генерирует собственные мысли, используя мысли других модулей. Ровно так же устроен и большой социум. Он тоже фактически является экосистемой верхумов, которые генерируют мемы и обмениваются ими между собой. Самый большой социум на Земле устроен аналогично. Человечество представляет собой экосистему социумов, у каждого из которых свой верхум. Естественно, верхум есть и у человечества в целом. Возможно, вам проще, чем мне представить себе верхум такого масштаба. У меня лично не хватает воображения. Я лихорадочно искал хоть какой-то образ, за который можно было бы зацепиться, и не придумал ничего лучше карты. Видимо, дает о себе знать мое географическое образование. На сайте Verhum.org вы найдете изображения ночной Земли, иллюстрации 5.08 и 5.09. Они были сгенерированы на основе космических снимков, сделанных в 2012 году спутниками НАСА. Если вы добрались до этих впечатляющих иллюстраций, то видите светящиеся города Земли. Узлы коммуникационной сети, вокруг которой строится вся человеческая цивилизация. Сюда стекаются мемы, появившиеся в других местах. Отсюда они отправляются путешествовать по всему миру. Здесь концентрируется большинство верхумов, входящих в глобальную экосистему. Эти верхумы производят, запоминают и распространяют основную часть мемов, которыми думает верхум человечества. Верхум человечества – это, без сомнения, личность, обладающая сознанием. Но если вы спросите, на какой стадии своего жизненного цикла эта личность сейчас находится, то я отвечу – на стадии юности. Примерно в XVI веке ученые, мореплаватели, купцы, правители государств начали осознавать, что собой представляет наша планета. Тогда Магеллан отправился в первое кругосветное путешествие, а Коперник разработал гелиоцентрическую систему мира. Еще несколько веков потребовалось, чтобы все народы Земли перезнакомились друг с другом. И лишь в XX веке мировое сообщество пришло к пониманию того, что человечество – это единый организм, перед которым стоят глобальные проблемы. Это понимание вылилось в попытки как-то скоординировать активность разных верхумов – научных, медицинских, военных, политических, экономических. Появились международные организации, которые занимаются решением глобальных проблем. Иными словами, верхум человечества, наконец, себя осознал. Сегодня верхум человечества очень похож на разум подростка. Помните, как его описывал Роберт Сапульски? Человек в этом возрасте уже в состоянии распознавать зрительную и слуховую информацию, координировать движение рук и ног, читать, писать, пользоваться логикой и математикой, планировать свои действия, общаться с другими людьми. Но при этом личность подростка еще не полностью сформировалась. Сознание не окрепло, центры самоконтроля не справляются с бессознательными порывами, отсюда и неумеренность в желаниях и конфликты с другими людьми, и эмоциональные срывы, и даже попытки суицида. В общем, юность – это турбулентный возраст. Где-то на этой стадии находится сейчас и верхом человечества. Осознание себя и глобальных проблем уже наступило, но совладать с ними пока не получается. Более того, как показала кровавая история 20 века, человечество, подобно буйному подростку, склонное к членовредительству и даже к суициду. Двух страшных мировых войн оказалось мало. Ядерное, химическое и бактериологическое оружие никуда не делось, а теперь к ним добавилось и кибероружие. Пока не очень-то удается снизить риск нового членовредительства на глобальном уровне. Отчего так происходит? От того, что сознательные процессы – лишь малая часть всех процессов мышления. Это в равной степени относится и к мышлению одного человека, и к верхуму всего человечества. Подавляющее большинство человеческих мыслей, ощущений, реакций, оценок, решений возникают в мозге без участия сознания. Точно так же подавляющее большинство мемов, которые порождает верхум человечества, возникают децентрализованно. Международные организации не имеют к ним никакого отношения. Какие бы резолюции ни принимала ООН, какие бы международные декларации ни подписывались, ядерное оружие не уничтожается, экономическое неравенство между странами не исчезает, глобальное потепление продолжается, создание искусственного интеллекта идет полным ходом. Да, верхум человечества обзавелся сознанием сравнительно недавно. Более-менее полноценным оно стало лишь несколько десятилетий назад. Но это не значит, что верхом человечества ни о чем не думал до того. Еще как думал. Он тысячелетиями генерировал, распространял и запоминал мемы. И не беда, что при этом он не осознавал себя как единое целое. Ребенок тоже не осознает себя до какого-то возраста, но его мозг все равно интенсивно трудится, постигает мир и формирует личность. Верхом человечества на протяжении всего своего затянувшегося бессознательного детства продолжал работать. Его мемы распространялись по планете благодаря миграциям людей, контактам племен, связям внутри древних цивилизаций и между ними. Так нарабатывалась общечеловеческая культура. Сходство между разумом человека и верхумом человечества бросается в глаза, но есть и явное отличие. Когда мы говорим о бессознательном мышлении в мозге, то имеем в виду автономную работу многих нейронных модулей, у каждого из которых нет собственного сознания. Человеческое сознание возникает лишь на уровне мозга в целом. Верхом человечества мыслит по-другому. Его сознание тоже возникает на глобальном уровне, но плюс к этому у многих верхумов меньшего размера может формироваться свое сознание и самосознание. У них есть собственные цели и собственная память, как, например, у верхума нации или у верхума научного сообщества. Ни один нейронный модуль мозга нельзя назвать сознательной личностью, а отдельные модули, из которых состоит гипермозг человечества, вполне могут обладать не только сознанием, но и другими признаками полноценной личности. Верхум человечества представляет собой грандиозную экосистему автономных верхумов. Их многие миллионы, и они очень разные. В общей экосистеме для каждого типа верхумов находится свой шесток и своя функция. Пока верхум человечества придумает, как побороть пандемию, верхум государства устанавливает размер подоходного налога, верхум рынка определяет цены на молоко и картошку, а верхум семьи решает, кто будет гулять с собакой. Верхумы конфликтуют и сотрудничают, получают знания по наследству и учатся на собственном опыте, пытаются сохранить свою самобытность и перенимают мемы друг у друга. Совместными усилиями они придумывают, запоминают и постоянно воспроизводят несчетное число мемов, которые нередко противоречат друг другу. Естественно, верхом человечества успевает пропустить через свое сознание и согласовать между собой лишь ничтожную долю всех тех мемов, что порождаются верхумами более низкого уровня. Но, тем не менее, это его мемы. И осознанные, и неосознанные. Он их автор. Надеюсь, вы не станете оспаривать это очевидное заключение. Ведь вы же не будете спорить с тем, что автором всех мыслей человека является он сам. Мысли, порожденные разными модулями его мозга, могут путаться и противоречить друг другу. Они могут оставаться и вовсе неосознанными, но все равно это будут его собственные мысли. На том же основании мы вправе считать верхом человечества родителем всех мемов на Земле. На нашей планете миллиарды семейных верхумов, миллионы корпоративных верхумов, тысячи научных верхумов, сотни национальных верхумов и только один верхум всего человечества. Он уникален тем, что объединяет все остальные верхумы. Это главный верхум на Земле. Так и хочется писать это слово с большой буквы. А, собственно, почему бы и нет? Когда мы будем обсуждать верхумы более низкого уровня или верхум вообще, я буду писать слово «верхум» с маленькой буквы. А имея в виду верхум всего человечества, буду менять маленькую букву на большую. Вот примерно так. Мемы – это мысли верхума. Все мемы на Земле – это мысли верхума. С большой буквы «В».